Так, всем привет. Да, привет, друзья. Нам вчера сказали, что мы не настоящие цепсошники, потому что у нас нет мультикама. Но на самом деле мы настоящие цепсошники. У нас есть мультикам. Да, и к тому же нам надо привыкать к новой натовско-российской форме. Да, это вчера в комментариях нам написали, да, что вы не настоящие, потому что вы не в мультикаме, как бы. Но мы решили все-таки доказать, что да, мы все-таки настоящие. Первый шаг сделан. Ну, форма, которую придумали американцы. Значит, потихонечку пойдем в ту сторону. Чего ж там, стесняться, да, своих амбиций. Вот. Поэтому. Так, ну что, погнали. У нас сегодня интересный выпуск. Сегодня была, значит, атака противника по нашим кораблям. И по одному кораблю, по разведывательному кораблю. Ну, да, по нашему кораблю, да, и мы видели видео, значит, от Министерства обороны, что, значит, один катер был точно эффектно подбит, да, если это видео оттуда, да, если это видео не с учений, ни с каких, а непосредственно с этой атаки, да, то все было очень эффектно, да. И если это действительно так, то мы гордимся нашими моряками, что они на боевом посту не проспали, потому что могли бы дремать бы и, значит, потерять еще один корабль, да, который... Корабли мы знаем строить очень долго, значит, если корабль теряешь, его потом несколько лет строят, и потом только он попадает, значит, во флот, да, поэтому если корабль был спасен, мы, значит, нашим морякам объявляем благодарность большую, лично от нас, да, мы гордимся такими ребятами. Что ты хочешь добавить по этому поводу? Да, чуть больше подробностей, вот, если я не ошибаюсь, ничего не путаю, это в 5:30 утра произошло, 40 миль морских от Босфора в нейтральных водах, то есть, в принципе, предъявить никому ничего нельзя, это в нейтральных водах. Было 3 надводных беспилотника, то есть это вот такие вот как катеры, да, но без управления внутри, как бы, то есть по дистанционному управлению. Все 3 были уничтожены, то есть наши военные, слава богу, не проспали. И, скорее всего, я так полагаю, что их перевозили, ну и вообще эта провокация, эта атака была устроена при помощи какого-то коммерческого судна, где украинские спецслужбы или диверсанты находились вот как раз-таки вот для этой акции. То есть это говорит о том, что самое страшное в этой акции, то, что они обладают разведданными, где какие наши корабли, когда проходят, а сложности это для них особо не представляет, потому что я думаю, что графики движения как самолетов, так и кораблей, они не меняются для того, чтобы не менять таблички, слайды и так далее. Поэтому они привычны для всех, потому что такую акцию провести, это даже не квадрокоптеры, это, ну, очень крупногабаритные такие штуки по отношению к квадрокоптеру, да, и это нужно знать заранее, нужно оказаться в этом месте в это время и запустить эти 3 здоровенные штуки. То есть это, ну, ни хрена не просто. Я же говорю, это не просто там гуляешь в рюкзаке с квадрокоптером, оп, запустил, как бы, да. То есть это серьезная операция была проведена. Да, наши отбились, круто, но надо теперь, блин, думать уже о том, что нужно что-то менять, блин. Пора уже понять, что нужно что-то менять, чтобы противнику разведданные и информация о том, что мы где делаем, так легко не доставалась. У нас просто до сих пор, я так понимаю, какой-то спящий режим. Я тебя, ну, не то чтобы поправлю, просто заступлюсь, скажем так, в данном случае за Министерство обороны. Ты говоришь, что надо что-то менять. Ты ничего поменять не сможешь, во всяком случае, вот в этих морских движениях. Да? Почему? Потому что все маршруты известны, тем более там, значит, авиация, разведчики, спутники НАТО контролируют передвижение всех, значит, кораблей. Да? Когда корабли выходят, там, значит, на учения или на какие-то патрули, это все известно, это все отслеживается. Точно так же, как мы вот знаем, да, что идет планово какой-то корабль, там Дональд Кук, там идет там в порт Болгарии, там или куда-то, да, куда-то, на какую-то военную базу, мы знаем и отслеживаем все его пути. И точно так же и с нашими кораблями. Поэтому, ну, а корабль, ты сам понимаешь, он идет достаточно долго, и ты его никак не замаскировать ничего не можешь. То есть он не может пропасть с радара и появиться где-то в другом месте, как подводная лодка, например. Поэтому... Совершенно верно, братух. Но и как корабль коммерческий, он идет с той же скоростью, понимаешь? Нет, я к тому... То есть я к тому, что... оказаться очень быстро в том месте, зная даже за 2 дня, что там будет корабль, что он идет в том направлении, не так просто. То есть да, там же тоже выходит, он и долго идет корабль, правильно? То есть они точно должны рассчитать время и место. Не, а маршруты уже прокатаны. Ты не можешь его спрятать. То есть это не подводная лодка, которая... Конечно. Поэтому 100%. Братуха, я согласен с этим полностью, да. Но и они тоже, просто тут же момент какой, не то, что они по спутнику увидели, что наш корабль куда-то идет, а значит, он идет туда, сейчас мы быстренько там это. Они же не на катерах приплыли, и не на самолетах. Они на таком же каком-то коммерческом судне, где можно эти 3 здоровые дуры разместить. Откуда-то с какого-то порта вышли, хрен знает, сколько туда плыли, чтобы оказаться в это время в этом месте. То есть они заранее это все просчитали. Ну, а просчитали, потому что у нас маршруты в одно время как бы одинаковые, я так полагаю. Ну, не суть. Мы видим, что просто противник подходит творчески, подходит ко всем мероприятиям. Они все, допустим, если там все привыкли к подобным атакам, где-то там в Севастополе, да, возле Крыма, сейчас, значит, была подобная атака, которая была, значит, намного дальше от берегов, от всех, да, почти там у берегов Турции это все происходило. Поэтому противник подходит творчески. Вот, надо к этому, скажем так, быть готовым. Да. Сегодня еще была пресс-конференция, значит, ДРГ, которая заходила, значит, на нашу территорию. Я посмотрел короткую версию, мне в Ютубе рекомендации, значит, выскочила, да, я посмотрел. Ты смотрел ее, нет? Ну, я немного посмотрел, там выступали, там они там что-то рассказывали... как у нас все не готово, какие мы рассеряны. Ну, такое. На самом деле, братуха, тут же момент какой. Важность этой пресс-конференции не то, что они наговорили, а то, что они свои лица засветили, и то, что с ними все нормально. Вот в этом важность. То, что они наговорили, это понятно. Они максимально эту ситуацию словесно должны были оформить, да, сделать более яркой. И нас, для нас более унизительной. Но сам факт, что эти, так, как бы покорректней, эти морды, да, которые были на этих видео при проходе на нашу территорию, они как бы вот там в Киеве сейчас тусуются, на рыбацком острове возле ГУР, кстати. А я, значит, за что я, как бы, не то чтобы зацепился, что для меня, как бы, было, скажем так, важно, на что я отметил, да, что если мы, скажем, что командиры этого подразделения, там, да, они все, как бы, известны, да, то есть они себя не скрывают, они дают интервью, они, скажем, там, что-то планируют, говорят о своих планах, там, периодически, там, на камеру, да, общая масса, это в основном, тебе какую-то, значит, с АПшки передали новую, эту самую бумагу, нет, надо, да, возьми, мы это вырежем. Что я... Да не, попросил жену налить попить, а то мне уже попить хочется. Вот, я сейчас немного приболел, да, поэтому... Пускай она тебе даст кружечку, пока буду рассказывать, да. На что я обратил внимание, что там очень много молодежи. То есть, если мы не возьмем вот тех командиров, которые, ну, это плюс-минус там 30, там 35 лет, там, может, кто-то моложе, я могу ошибаться, да. Но основная масса, мы видим по фигурам, по тому, что там маски у них висят, вот так, да. Это говорит о том, что это еще молодые ребята, там, возможно, даже, я бы сказал, там 18-19 лет и где-то там 22, там, ну, плюс-минус вот такой разлет, да, то есть в основном молодежь, да, мы видим, что молодежь тянется к такому протестному всему, да, значит, и, значит, к радикальному, да, и, значит, вот много очень молодежь, да, то есть люди, все-таки мы видим, что едет туда, значит, молодежь наша, да, плюс, что было понятно, да, что, по сути, люди озвучили, что их основная задача была пересечь Российскую Федерацию и вернуться обратно. Да? То есть мы на своих телеграм-каналах, там в основном я вот смотрю, пишем ха-ха-ха, там вот они там петухи, там вот они свиньи, вот они пришли, технику потеряли и ушли, значит, мы их там выдавили. То есть главная задача их была войти на территорию Российской Федерации и выйти. Ну, то, они это, собственно говоря, и сделали. Да? Мы видим, что минимальное количество пострадавших, да, они есть, но их там не сотни, не тысячи. Мы, если мы будем сравнивать, допустим, с заходом на территорию, когда был, значит, конфликт на Кавказе, да, тогда было намного больше жертв. Здесь операция противником продумана очень качественно, в плане чего, что показательно зашли на нашу территорию, минимальное количество жертв и вышли обратно. То есть получается, что операция проведена успешно, как ни крути. То есть она была показательная, и ее успешно провели. Да? То есть вот такой факт интересный очень. И это уже вторая операция подобная. Да. Первая как была... Да. Сейчас была более, значит, более масштабная, там 2-3 населенных пункта, противник зашел, отметился и вышел, то есть скорее всего, ставка все-таки как более пиар-акция такая, да, которая должна... А мы с тобой это разбирали вчера, что это была информационно-слойская операция. Которая должна привлечь к себе больше людей, больше молодежи, вступать в ряды. И я так понимаю, что задумка, скорее всего, такая, что акции, возможно, со временем будут повторяться более масштабно для того, чтобы показать, что вот протестные движения, значит, нарастают. Да? То есть тоже очень хорошо продумано. То есть на это надо обратить внимание. Ну, смотри, справедливости ради стоит отметить, что одновременно вот с попыткой вот этого прорыва, там, где вот это вот Глотово, да, вот в этом месте, где они прорвались, у них было еще три группы, пытались прорваться на трех участках восточнее Глотово, и одна группа, если не ошибаюсь, западнее. То есть у них сразу они пошли по многим направлениям. Но там у них не удалось, а здесь удалось. То есть момент в том, что это в данном случае было исключение как бы из правил, да, то есть у них было ряд этих одновременно действий, там они не зашли, при том, сейчас даже скажу, где. А ты не думаешь, что по флангам, если была попытка, то это были такие ложные атаки для того, чтобы растянуть, значит, основной удар был на три вот этих направления, где был погранпереход, а право-лево, фланговые атаки, они были ложны. Ну, допустим, просто что. Может быть так, потому что основными силами пошли здесь, да. То есть они, в принципе, знали, где они пройдут. Ну, естественно, они проводят разведку изначально, да. А вот, допустим, одновременно с этим, вот один из участков, где по правому флангу, то есть... восточнее, участок между Щетиновка и Лозовая Рудка, вот между этими населенными пунктами на участке они пытались прорваться, но там группа была до 10, ну не до 10, а ровно 10 человек, при этом они трижды пытались прорваться, то есть один раз наши дали бой, они отступили, покурили, постояли полчаса, еще раз пошли, снова дали бой, отступили, еще раз покурили и снова. То есть непонятно, наши говорят, они или были какие-то или пьяные, или хер его знает, или под каким-то порошком, потому что, ну, трижды соваться там, где их встречают, или они настолько нас недооценивают, ну, непонятно. Поэтому, да, то есть вот здесь у них получилось. Операция, да, ну, нам нужно на будущее понимать, что такие операции будут предприниматься. Это была, кроме информационно-политической операции, это была разведка боем. И причем сегодня, обрати внимание, сегодня утром замминистра обороны Малер, это тупорылая женщина, она заявила о том, что мы перебрасываем теперь наши силы крупные с других участков фронта на вот это направление, Белгородская, там, Брянская, Курская область, для того, чтобы эту границу держать, потому что опасаемся, что там противник прорвет. То есть, на самом деле, что она озвучила? Получается, она озвучила намерение, замысел Генштаба Украины. То есть, они То есть она же знает, у нее доступ есть, вот она читает, да, что вот мы сейчас проведем вот эти акции, чтобы там Русня перебросила резервы, да. И она такая вышла, потом и сказала, вот они сейчас это делают. Ну, понимаешь, да, о чем я как бы... Ну, суть в чем, что мы видим, что пиар-акция удалась, ну, две операции подобные было проведены, одна в Брянске, другая в Белгородской области, и две операции проведены успешно. Да, многие, конечно, смеялись много шутили, но тем не менее, противник спокойно заходит, уверенно себя чувствует и также спокойно выходит. Может, кто-то думал, что они там должны там окапываться, перекапываться и держать, но они бы это сделали бы, они бы держались бы какое-то время. То есть, если там была бы рота, то какое-то время они могли бы продержаться, да, там, предположим, сутки, двое, трое могли бы продержаться. Но у них, скорее всего, такой задачи не было. У них было просто показательное пересечение границы и, значит, возврат обратно. То есть, с минимальными потерями, да, и с минимальным нанесением, значит, потерь среди мирного населения. И самое главное, что мы видим, что даже в этой операции не пострадали с нашей стороны, я так понимаю, военнослужащие. То есть, получается, как мы вчера обсуждали с тобой, стрельба в холостую, но, тем не менее, информационный эффект, он имел большой, да. Мирные жители пострадали. Там сегодня интервью женщины было, по которым стреляли, ей руку прострелили. Ну, там еще, то есть, они по мирному... Какая-то женщина там получила вроде бы ранение, ее везли в больницу и умерла, там что-то писали. Да, там, да, то есть мирные пострадали, да. Я имею в виду, что сделано все так, чтобы свести минимально все, скажем так, да. Хотя они там что-то горело, что-то там не горело, машины какие-то угнали. Ну, то есть, как бы, такое какой-то непонятный бардак, короче, вот. Но не суть. Суть в том, что противнику сейчас удалось совершить дважды удачную операцию. То есть это уже, ну, как бы на это надо обратить внимание, да, это уже, ну, мне кажется, не мы с тобой должны, а уже, ну, более серьезных кометок должны, как бы, сделать на это акценты, да, что мы видим, что... Подожди, братан, ты хочешь сказать, что есть какие-то кабинеты более серьезные, чем мы с тобой? Ну, блин, ну, дай подыграть немного. Слушай, ну... Дай подыграть темнику. Да. Слушай, ну да, давай погнали дальше. Не, подожди, у меня есть еще единственный вопрос, поскольку мы затронули эту тему, да, по Белгородской области. Как ты думаешь, должны ли и как быстро будут введены журналы учетов заходов украинской ДРГ на нашу территорию? Нет, знаешь как, журнал пересечения границы. Украинским ДРГ. Да. То есть надо остановить, пересчитать по головам. Чтобы они расписались в журнале. При выходе с территории они должны расписаться, что они вышли. То есть надо сравнить. 10 человек зашло, 10 человек вышло и расписалось, понимаешь? То есть все должно быть четко. Да. Ну вот. Ну, погнали дальше. Дальше у нас, значит, уже, если раньше это было как... скажем так, на фоне, как слухи, да, в телеграм-каналах о том, что, значит, с Валерием Федоровичем случилось ЧП какое-то, да, и в основном были какие-то мемы, шутки в интернете и так далее, да, в основном на телеграм-каналах. Сейчас было уже заявлено, значит, в СМИ, что, значит, Залужный получил тяжелое ранение, да, опять же, без подтверждений, значит, украинской стороной. То есть до сих пор непонятно, это все-таки какая-то программа розыгрыша или все-таки действительно, значит, командующий ЗСУ получил ранение. Да тогда, если это действительно так, то мы можем сказать, что понятно, почему все-таки наступательные действия задерживаться, да, это все-таки версия тогда, значит, близка, значит, к той, о которой мы говорили, но не то, что мы говорили, об этом много кто заявлял, но сам факт, мы это озвучили, потому что все-таки, если наступательные действия должны были быть масштабные, да, не каждый, я еще раз повторюсь, что не каждый, значит, какой-то начальник военный может руководить большими силами, для этого должен быть определенный опыт, да, оперативное, значит, мышление, оперативное реагирование очень быстро, да, но мы видим, опять же, что помимо Валерия Федоровича отсутствует и Сырский, да, про Сырского тоже все тишина. Значит, если это было какое-то большое совещание, и туда все-таки попали ракеты российский, да, там, наверное, пострадал большой штат военачальников. То есть там могли быть какие-то начальники штабов, да, там какие-то, я не знаю, есть ли у противника генеральные штаба какие-то, да. То есть если это было большое совещание, то там, скорее всего, много начальников, значит, пострадало при этом, и поэтому мы все-таки видим, что идет задержка, значит, с наступательными действиями. Скорее всего, ну, возможно, из-за этого. Вот. Ты что по этому поводу думаешь? Ну, я думаю, знаешь, как было? То есть наша разведка получила данные о том, что совещание будет с 6 до 7 по такому-то адресу. Но как у нас все происходит, у нас получилось опоздание, наши ракеты прилетели в 7:15. Но благодаря тому, что наши ракеты прилетели не точно с отклонением в 1 километр от точки, это как раз было то место, где все уже после совещания расходились и на курилке остались потрындеть. Короче, понимаешь? Ну, я прикалываюсь, конечно же. Ну, как, мы уже эту тему обсуждали, да, что вполне себе Залужный, который любит, по сути-то он любит же, ну, пиар, да, то есть любит, особенно он бы точно не проигнорировал вот эти слухи о гибели, причем на разных уровнях эти слухи очень громко пошли, да, он бы по-любому там какой-то, не знаю, кругляшок бы записал в Телеграме или еще где-то, что там типа не дождетесь, я там буду всех резать, убивать, там вот эти все моменты, как бы, да, этого не происходит. Плюс непонятная вообще реакция в инфополе. То есть Залужного, я бы еще понял, к примеру, если бы был какой-то стоп-лист по Залужному, и в украинских и западных СМИ было запрещено публиковать вообще о нем информацию. Это было бы логично. Но в то же время появляется, вот сегодня появилась или вчера, по-моему, сегодня, информация о том, что он там провел какие-то телефонные переговоры с каким-то генералом НАТО, что-то они там решили. То есть информация о том, что он вроде как жив и в здравом уме, вроде бы как есть, а вот его вот не показывают, что очень странно. Поэтому в данном случае точно нет дыма без огня. Поэтому как-то так. Братан, а у меня очередная зрада, у меня опять включился телевизор, прошлый раз был Укрлайф, теперь у меня Эларионов сейчас включился, идет, я сейчас его выключу, хорошо? Давай, давай, братан. Что там они рассказывают? Ну, рассказывают интересные вещи. Так, ну, понятно, да, все с Валерием Федоровичем, все ясно. Скорее всего, все-таки, как мы и думали, и так оно, наверное, и происходит, что задержка наступательных действий именно связана с его, как бы, болезнью, скажем так. Да? Вот. Что, недавно вышло большое видео, значит, Евгения Викторовича Пригожина, да, и там час там, с небольшим, и так как мы любим разбирать комментарии Евгения Викторовича, давай поговорим о том, что ты там уловил, что вот тебе запомнилось из комментариев. Смотри, но для меня очень важным было то, что, ну, во-первых, понятно, что он говорит о том, как должны действовать войска, как в армии должно все быть устроено, как начальство к подчиненным должно относиться. Но мы это с тобой, в принципе, и так проговариваем постоянно. Да? Здесь мы с ним полностью солидарны. Также он назвал потери ВСУ в Артемовске, Бахмуте, которые, ну, допустим, с моими данными, они сходятся, что в пределах 50 тысяч противник потерял за эти почти полгода штурма на бахмутском направлении. Вот, важный такой момент, который он отметил, это то, что, ну, в принципе, мы об этом тоже говорим иногда, то, что война, любая война, это война лидеров. То есть война лидеров. Люди, которые ведут за собой в бой, в атаку, которые принимают решения, которые что-то планируют, которые пользуются авторитетом личного состава, за которым другие бойцы готовы идти на смерть и так далее. Это все важно, потому что какое бы современное оружие ни появлялось, но как 1000 лет назад, так и сейчас, какое бы оружие ни было, воюют солдаты. Если солдат деморализован или не верит своему командиру, а что чаще бывает, ненавидит своего командира, считает его дауном, да, или конченным ублюдком, то какое бы оружие ни было, солдат не будет его применять. Он просто не будет ну, хотеть сражаться, не говоря о желании побеждать и убивать противника. Поэтому вот этот момент, то, что это любая война, война лидеров, она вот этот момент должен очень тонко рассматриваться и в нашем обществе, и в нашем военном командовании, что надо, наверное, ребят уже как бы или трусы одевать, или крестик снимать, как бы, да, то есть уже, ну, все ошибки уже видны, уже второй год идет военная операция, все ошибки видны. Также он указал момент, да, но, конечно, там много болезненных таких моментов было, то, что наши недочеты, как бы, они вызывают, ну, как наши, не наши с тобой, конечно, мы же с тобой никогда не ошибаемся, а в целом ошибки большого начальства военного вызывают волнение в обществе, социальное напряжение и тому подобное. И спрятаться как страусу в песке, ну, не получится точно. Нужно всегда правильно. И вот, опять же, с Белгородской областью ситуация показала, что официальная военная информационка, мягко говоря, не вызывает доверия у общества и реагирует с конкретным торможением. То есть у нас, получается, только телеграм-каналы могут удерживать аудиторию и как-то на что-то влиять. То есть вот эти вот моменты, которые военные почему-то игнорируют, на самом деле они важные. То же самое он указал, ну, то, что по сути-то получается, да, на Украине. Вот, то, что у нас операция называется по демилитаризации, да, на самом деле Украина сейчас получила больше оружия. И в целом, как я понимаю, и я всегда об этом говорил, о том, что главная задача – это не демилитаризация и денацификация Украины. Главная задача – это мы ушли на войну, мы сработали на опережение, чтобы война не пришла в наши города, потому что Украину воспитывали как инструмент против России. И рано или поздно, но Украина бы напала, когда бы стала бы сильнее, там, через год, через два, неважно. Поэтому в данном случае, как бы, главная мотивация – это не какие-то там нацики, и то, чтобы там оружия не было, да, и способности воевать, а в целом то, чтобы Украину надо возвращать обратно домой, чтобы это не был плацдарм для атак по России никогда в истории, в будущем. Ну, я, ну, с тобой согласен, да, цели СВО постоянно то менялись, то не менялись, можно было просто объяснить, что там мы начали военную кампанию, почему? Потому что Украина там враждебное нам государство, и все, этого было бы достаточно. То есть, да. То есть вы там рассказываете нам, давайте милитаризировать, давайте там демилитаризировать, там нацисты, фашисты, просто можно было сказать. Враждебное нам государство, все, мы решаем вопрос, предположим, да, но там какие-то, как любил говорить Владлен, операция сложные схемы, да, вместо того, чтобы пойти по простому пути, придумывают сложные схемы, потом запутываются, пытаются распутать, и все это выглядит очень забавно. Мне что запомнилось, значит, с выступления Евгения Викторовича, да, что он сказал, что люди в ЧВК «Вагнер» идут. Да, да. И было озвучено количество людей, да, там плюс-минус 10 тысяч человек в месяц. То есть, если ЧВК «Вагнер», предположим, по старым добрым традициям, потратит 2 месяца на подготовку, то мы понимаем, что группировка будет примерно около там, от 30 до 40 тысяч человек. С теми ветеранами уже, которые уже прошли сейчас бои, получат зарплату, получат премии. Кстати, многие не знают, что в ЧВК «Вагнер» очень большие премии. Об этом как бы не говорится, но там да. Поэтому, но там надо и отличаться в боях. То есть там не просто ты пришел и тебе заплатили, а ты должен там, скажем, проявлять еще чудеса, значит, в боях. Поэтому не просто так их получают люди. И мне запомнилось, что группировка может, вот 10 тысяч человек набирается в месяц, да, и группировка может быть от 30 до 40 тысяч, то есть за это время набраться. То есть это очередной большой очень, значит, кулак наступательный, да, из тех людей, которые уже прошли за это время, огромный опыт получили, да, и сейчас какие-то легкораненые выйдут обратно, тоже с боевым опытом, да, и, соответственно, придут новые, которые будут сейчас обучать, уже используя тот опыт, который был сейчас получен, да, то есть там, в принципе, парни, которые и так на опыте, да, понимают, что делать. Плюс сейчас новый опыт, знаешь, как говорит один, значит, знаменитый человек, познакомились с противником, да, и, значит, этот опыт сейчас будет внедрен. Да. А это говорит, может быть, о чем? О том, что если набор продолжается и продолжается подготовка, это говорит о том, что, скорее всего, но мы на это надеемся, да, и, ну, так просто выхватываем фразы из, значит, этого диалога, что ЧВК «Вагнер», скорее всего, зайдет еще на задачу определенную, да, то есть, а это не может нас не радовать, то есть, получится, что будет еще одна наступательная крупномасштабная операция. Причем, братан, да, чтобы не мешать и не смущать никого там из Минобороны, да, и так далее, это будет вообще где-то в другом месте. А нет, я вот, кстати, хотел тебе этот вопрос задать, но хотел задать чуть позже. Ну ладно, а если ты уже как бы говорил, вот как ты думаешь, на твой взгляд, как мы просто предполагаем, соответственно, конечно же, у нас нет никакой информации, ничего, мы просто будем сейчас предполагать. Вот на твой взгляд, где может появиться ЧВК «Вагнер», если появится, соответственно, вновь, на каком направлении, как оно будет действовать? Ну, здесь же момент какой. К тому времени, когда они могут, допустим, закончить восстанавливаться в полевых лагерях, пройдет какое-то время, боевая обстановка может измениться. Но если брать конфигурацию фронта, которая сейчас, на данный момент находится, я думаю, что это было бы какое-то, ну, однозначно неожиданное решение и дерзкое. Потому что, смотри, у нас противник... Получается, противник добивается успеха, когда поступает дерзко. Вот дерзко, но наверняка. То есть они пробивают, где у нас слабый участок фронта, да, в каком плане слабый, не в плане количества людей и техники, а в плане моральной составляющей, где бойцы увидят один танк, три пикапа и начнут убегать. Вот. И дерзкими поступками добиваются успеха. То же самое, я уверен, что одна из тактик боевых действий, которые применяет ЧВК «Вагнер», это очень быстрые, дерзкие такие рывки, прорывы, движения, пум-пум-пум, чтобы противник не успевал ориентироваться, а уже все закончилось, как бы, да, грубо говоря. То есть это вот именно как-то дерзко, дерзко, дерзко. Вот. Но в то же время нужно учитывать возможности противника в плане разведки. То есть где-то незаметно высадиться в Одесской области, это было бы сложно. Вот, то же самое. Ну, блин, тут сложно сказать, братух. Я точно уверен, что, скорее всего, это была бы какая-то операция вообще не связана с линией фронта. То есть участок был бы точно не на линии фронта нынешнего. То есть, допустим, от Днепра, да, в Херсонской области и, грубо говоря, до границы с Белоруссией. Я думаю, это было бы где-то совершенно другое место, которое вот не входит вот в эту конфигурацию. Вот опять же, Николаевская, Одесская область. Может быть, кстати, может быть, вот та часть Одесской области, которая примыкает к чему там, Румыния, по-моему. То есть это самый такой юго-западный фаз Одесской области. Вот, может быть, там, как плацдарм, там бы закрепились, да, для подхода основных войск, и оттуда начали бы движуху. Ну, может быть. Ну, мое мнение, знаешь, какое? Я думаю, полагаю просто, предполагаю, что, скорее всего, на мой взгляд, наступательные действия ЧВК «Вагнер» продолжат на Донецком направлении. Объясню, почему. Потому что Луганское направление сдвинули хорошо и практически до границ, а Донецкое направление, несмотря на то, что там очень боеспособные подразделения сконцентрировали, и мы знаем, которые могут наступать, там все-таки территорию отгрызают не так успешно. То есть там завязались в Авдеевке, завязались там в Маринке, да, и наступления идут очень как бы сложно, да. То есть ЧВК «Вагнер» может приехать на Донецкое направление, так как они сейчас там наступали, да, и попытаться там двигать фронт. Но я хотел бы, на самом деле, вот просто, скажем, это просто мое такое, знаешь, как бы, вот мы видели, как на Киевском направлении наступали, допустим, федеральные войска наши, да, и вот хотел бы, чтобы, допустим, посмотреть, как наступала бы там ЧВК «Вагнер». предположим, просто вот, и, допустим, взять вот эту 40-тысячную группировку, да, и просто попытаться наступать, скажем, ну, прямо на, предположим, на столицу, да, и посмотреть, что бы там происходило. Это был бы, наверное, шок-контент какой-то, я думаю, что да. мне кажется, что это был шок-контент, и там бы уже ничего не могли бы остановить и что-то там удивить какими-то там, значит, теробороной или... Но и я, допустим, почему я не верю вот в такие резкие движения, допустим, малыми группами ЧВК Вагнер, да, потому что ЧВК Вагнер — это уже мощная наступательная, скажем, такой кулак, да, который может позволить себе наступать где угодно. То есть, я об этом и говорю, да. То есть, если противник смотрит, так, здесь стоят Вагнера, мы сюда не пойдем, мы будем бить во фланг, здесь стоят, предположим, еще какие-то подразделения, да, они очень такие, ну, жестко стоят на позициях, значит, мы тоже туда не пойдем, будем бить вот сюда, здесь слабо, мы продавим, да, предположим. То ЧВК Вагнер для этого, ну, им не нужно этого делать. Они могут просто мощно бить в лоб и прожимать оборону просто. Мы видим, что у них есть там свой план, по которому они работают, да. И они, в принципе, наступают в любое место, как бы, абсолютно. То есть, да, вот, и интересно будет все-таки посмотреть на, значит, на вторую кампанию, да, это была, назовем это так, была первая кампания, да, сейчас отпуск, там, перегруппировка, подготовка и так далее, укомплектование, значит, новыми бойцами, да, и, значит, анализ опыта, и вот вторая кампания будет очень даже интересна. Я думаю, как это будет, как в том предыдущем видео, о котором мы с тобой говорили, да, хоть бы не на наше направление, хоть бы не на наше направление. Да, да. Вот, ну, здесь, понимаешь, вот насчет донецкого направления, я думаю, что после перегруппировки вот такой, да, и восстановления, вряд ли ЧВК Вагнер будет применяться в долгой игре, вот в такой, как на донецком направлении, снова там продавливать, идти там где-то на каком-то из участков и тому подобное, там Авдеевка или Маринка. На самом деле, вот их как раз таки и будут использовать где-то вне вот этой конфигурации фронта, где-то, правильно ты говоришь, на киевском направлении, или ну, там где-то на южном. Просто знаешь, как, ну, вот, мы уже видели, как там были наступательные действия, и мы видим, что оттуда отошли, да, то есть дошли до определенного рубежа и как бы отошли. Вот, а что было бы, если бы, допустим, вот непосредственно частники бы, допустим, отработали, да, вот в таком варианте, было бы очень забавно. Думаю, что, во-первых, бы они так быстро не двигались, как наши колонны в начале СВО. Потому что наши колонны двигались без зачистки соседних поселков, просто тупо по дорогам. Я думаю, что они бы как бы шли, и, во-первых, там уже линия фронта, там надо будет, было бы прогрызать как бы, да, по-хитрому и очень быстро. Я думаю, что они бы максимально широким фронтом, насколько это возможно, двигались бы. Не колоннами, а максимально широким фронтом. И все, там бы, где уперлись бы, там бы закрепились и начали маслаться. Но нужно понимать, понятно, там бы противник начал и артиллерия, и авиация работать. Там, конечно, было бы сложно. Но сейчас уже, видишь, мы вспышку как бы... Не, ну тут же понимаешь, тут не то, что там ЧВК Вагнер могло бы прийти и занять, допустим, Киев, который по масштабам намного больше, чем тот же Бахмут там или Опасное, да, предположим. Тут же, это же как бы задача была многоэтапная, да, они могли, там, допустим, дойти до какого-то рубежа, предположим, там, подойти к Киеву, да, а уже, допустим, сами бои за Киев могли вести уже резервы, которые выстроились сзади, которые прошли бы просто... В том-то и дело, для того, чтобы штурмовать Киев, я не знаю, какую группировка должна быть, наверное, 1500, как бы, да, понимаешь? Тут, видишь, тут даже, наверное, не то, что штурмовать, тут, наверное, больше даже угрожать. Ну, угрожать. Да, да, да. Как это было, там, допустим, в разных локациях, когда подходили к столице, практически там закреплялись там 3 километра от центра, и потом начинали переговоры. Нет, то есть, я здесь, просто... конечно. Веду, да, потому, что... вытащить противника с других участков фронта и начать активизации на других. Вытащить со всех участков фронта. Ну, тут смысл какой, понимаешь? Тут... как бы понятно, что столицу защищают лучше. Мы видим, что ПВО много, да, что ракеты пролетают с проблемами туда, долетают до цели, да, хотя долетают, но там какую-то часть сбивают, какую-то часть не сбивают. Мы видим, когда ракетные удары наносятся по другим городам, они достигают практически все своих целей. Где-то в Киеве там это уже немного проблематично. То есть мы понимаем, что столицу защищают, да, но если бы, я думаю, противник знал бы, что на Киев идет именно Вагнер, то там бы как бы немного так бы, как скажем так, мне кажется, люди напряглись. Но опять же, это наше просто... Они бы, я думаю, перевезли столицу во Львов сразу, буквально за день. Нет, ну, это просто как бы мы разговариваем, это понятное дело, что нам со штаба ЧВК Вагнер никто не звонит и не говорит о своих планах. А прикинь, да, в штабе ЧВК Вагнер такие посмотрели наш видос, блин, что себе позволяют эти нигры? Что этот нигр себе позволяет? Там, заткните ему рот, этому потлатому цепсошнику. Что, блин, теперь все меняется? Знаешь, как это видео, которое мы с Максом записывали, как возможный вариант нашего события, когда я даже за месяц, за полтора месяца до СВО назвал, что будет не война, а спецоперация, потому что я говорю, Путин любит хохлов, он не скажет, ну, максимально к ним относиться с любовью, что даже будет какая-то спецоперация. И когда он сказал спецоперация, я такой, знаешь, как бы на дверь посмотрел, не придут ли ко мне сейчас, и не спрашивают, откуда ты все знаешь, знаешь. Вот. Поэтому, конечно, ну, просто было бы интересно на это посмотреть, как бы в плане, ну, все-таки мы уже видим, что противник как бы с опаской относится к Вагнеру, да, и да, ну, конечно, подобные конечно. Действия, если бы они еще были, скажем так, усиленные резервами определенными, да, которые боеспособными резервами, да, ну, вот было бы, конечно, это все выглядело бы, да. Не то, что видишь, сегодня... Главное, а именно вот с позиции, с военной позиции, не то, что там, давайте захватим Киев, поставим туда знамя, и чтоб петухи знали, а, ну, а просто с момента, с профессиональной, скажем так, деятельности, вот там мы помним бои тогда, да, и вот как бы это могло развиваться, если бы подходили бы не спеша, а творчески, допустим, к этой всей операции, которая была под Киевом именно, да. Сегодня, да, как раз информация появилась о том, что украинские спецслужбы, кто там представители ГУРы, так понимаю, заявили о том, что задачей украинских спецслужб в том числе является ликвидация нашего президента Путина и главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Поэтому... Я тебе хочу сразу сказать по этому поводу, что я смотрел интервью Кирилла Буданова, да, и мне, конечно, удалось это с трудом, потому что там были субтитры, и я там выхватывал, там, знаешь, и вот он, кстати, сказал, ему задали вопрос, там, вас считают террористом и, допустим, вас хотят убить. Кирилл Буданов сказал, если меня хотят убить, это значит высокая оценка моей работы. То есть, понимаешь, да? Это же работает в обе стороны, это работает только не только в отношении него. Если Пригожина хотят убить или Путина хотят убить, это значит высокая оценка его работы. То, что да. Противнику это доставляет большие проблемы. Поэтому ну, это все, ну, вот как можно применить к Буданову, да, так можно применить и к Пригожину. Да? Да, совершенно верно. Поэтому ну, ничего тут такого удивительного нету. Ну, что, время покажет, посмотрим, как будут события развиваться. Да, понятное дело, что такие попытки могут быть, и они будут продолжаться, потому что как раз-таки в этом плане мы видим, что у противника все получается. Да? Если мы видим, что, допустим, сейчас наступательные действия, они немного затормозились, да, то как раз-таки вот эти операции ГУРа, они пока проходят. Поэтому ну, смотрим, наблюдаем, что будет происходить. Да, еще один важный момент, который в интервью Евгений Викторович назвал, это понятно, что наши, да, наши элиты, у которых дети там за границей и тому подобное, как себя ведут эти дети? То есть тоже момент в том, что эти дети ведут себя еще максимально ярко в публичном пространстве, да, демонстрируя нашему народу, ну нам всем, свое какое-то, свою уникальность. Чем во время войны просто всех раздражает и вызывает больше социальное напряжение. Вот эти моменты, пока наши элиты не пересмотрят вот эти все нюансы, потому что, вот я серьезно, я смотрю некоторых наших официалов, вот Песков, к примеру, вот они заявляют, то мы выражаем глубочайшую озабоченность. До этого была глубокая, а потом глубочайшую озабоченность. Это вот то, что вот диверсанты, да, прошли в Белгородскую область. А потом вот такие вот странные выражения, они, ну, такое ощущение, что люди просто не понимают, что происходит. То есть народ перестраивается на военные рельсы в своих сознаниях, да, вот. А элиты еще в каком-то таком живут мире розовой дипломатии, где там, ну, вот эти все ванильные облака, да, так быть не может долго. Я очень надеюсь, что наши элиты быстрее перестроятся и начнут думать головой, как бы, а не старыми привычками. Вот я очень на это надеюсь. Я единственное, что хотел сказать, что Песков плохой пример. Почему? Потому что Коленька-то из наших. Коленька, да. Коленька-то Песков из наших. Кстати, Евгений Викторович подтвердил, да. Да. Нет, ну тут здесь вопрос в чем? Я уверен, что Коля нас смотрит. Поэтому тут, как мы когда-то уже говорили, что бате надо замечание бы сделать. Батю пожурить, да. Пожурить надо батю, да. И самое интересное, что я тоже об этом говорил много раз, что понятно, что вы не можете отказаться от привычного своего образа жизни. Понятно, что если вы привыкли ездить на Майбахах или там на Бентли или еще что-то, пить там шампанское по $1000 за бутылку, да, и отказаться от Луи Виттонов, вы, конечно же, вы не можете. И мы вам запретить это не можем делать. Но вы хотя бы просто сейчас людей не раздражайте. Заберите у своих детей просто телефоны заберите хотя бы на время СВО. Просто чтобы они не выкладывали эти тупые свои рожи и, не знаю, там в Инстаграм. Потому что это все потом люди смотрят, это все бесит тех людей, которые действительно сражаются за нашу Родину. Поэтому ты абсолютно прав. Это очень важный был акцент, который был сделан, значит, Евгением Викторовичем. Но я думаю, что мы сегодня очень много поговорили, и все, цепсошная рожа. До завтра. Цепсошник. Все, всем спасибо. С вами было Цепсо. Давай, да. С вами было Цепсо. Вот, по-моему, нашей, значит, программе и прилипло название, которое мы не могли назвать. Да, вот теперь Цепсо. Мы даже не могли такое спрогнозировать, что вот так вот все, прогнозировать, все закончится. Блин. Что мы так быстро из АПшников переобуемся.